Еще одно. Однажды Пушкин работал в кабинете. По-видимому, он всецело был поглощен своей работой, как вдруг резкий стук в соседней столовой заставил его вскочить. Насильственно отторгнутый от интересной работы, он выбежал в столовую сильно рассерженный. Тут он увидел виновника шума, маленького казачка, который рассыпал ножи, накрывая на стол. Вероятно, вид взбешенного Пушкина испугал мальчика, и он, спасаясь от него, юркнул под стол. Это так рассмешило Пушкина, что он громко расхохотался и тотчас спокойно вернулся к своей работе. Середин. Пушкин и полотняный завод. По записи Гончарова. В промежутке вышивающая, зевающая, изнывающая Наталья Гончарова — та. Пушкин царя Салтана слышит начало стиха звук. Гончарова царя Салтана видит начало штриха взгляд. Оба являют. В промежутке Гончаровская «Читайте, читайте, я не слушаю». Промежуток зевка. Что зевок, как не признание в отсутствии, меня нет. А вот и Игорь для немецкого издания. Смотрю, речь впереди, и первая мысль. Пушкин против Кочановского, утверждающий подлинность Игоря. А вот иллюстрации к царю Салтану. Смотрю, речь впереди, и не мысль уже, а молния. Если бы Пушкин...